тебя, когда ты спишь. Я люблю тебя, когда смеешься. Ты мой милый, ласковый малыш. Я так жду, когда ты улыбнешься. Я ценю минуты и слова. Я в твоих ладонях растворяюсь. И от счастья кругом голова. Каждый миг тобой я восхищаюсь. Спи, мой малыш, солнце мое, счастье мое. Спи, мой малыш, мы навсегда будем вместе. Спи, мой малыш, сердце мое, только твое. Тебя, когда грустишь, обниму тебя и буду рядом. Ты мой светлый ангел, мой малыш. Ты моя победа и награда. Я скажу спасибо, что ты мой. Прикоснусь к тебе счастливым взглядом. И не нужен мне